Вы идете по линии, разграничивающей порядочного человека от непорядочного. Как известно, во время этих событий верховным главнокомандующим России стал Керенский, юрист, не имеющий военного образования. Он надеялся, что такой шаг поднимет его личный авторитет, продлит жизнь временного правительства и поможет в борьбе с большевиками, которые уже были готовы к государственному перевороту, вошедшему в историю как Великая Октябрьская социалистическая революция. В связи с самоназначением Керенского верховным главнокомандующим, верный ему тогда генерал-майор Верховский писал: «Подмена генерала революционным деятелем на посту Верховного не внесла большого доверия к военной власти. Массовые перемены в старшем командном составе не изменили его внутреннего существа, так как в этой среде были корниловцы, были перелеты, но не было вовсе керенцев. Выброшенный за борт по подозрению в контрреволюционности новый десяток тысяч офицеров, ослабив интеллектуально армию, не сделал оставшийся состав более однородным и революционным. Армия шла к предначертанному ей концу. Развал русской армии продолжался. Прежние войсковые комитеты казались солдатам слишком правыми. Везде начали возникать революционные трибуналы, переименованные вскоре в военно-революционные комитеты. Провал корниловского мятежа имел и другие последствия. Теперь солдатские и матросские комитеты получили моральное право изгонять из воинских частей любых неугодных им командиров в офицерских погонах, обвинив их в корниловщине. Такое явление на фронте и в тылу после августовского путча стало массовым явлением. Командование фронтами, армиями, корпусами было бессильно бороться с этим явлением. В пехотных полках и артиллерийских бригадах из числа рядовых выбирали командиров на должности ротных, батарейных, батальонных и дивизионных, и даже полковых начальников. От офицеров любого ранга требовали подписания заявлений с осуждением генерала Корнилова. Отказников, отобрав у них личное оружие, изгоняли из воинских частей или сажали под арест. На Балтийском флоте широкий резонанс получил следующий случай. На одном из кораблей четверо молодых гардемаринов отказались подписать подобное заявление, сказав, что они не вправе этого сделать, пока своего решения не вынесли ни чрезвычайная следственная комиссия, ни последующий суд над генералами-корниловцами. Матросский комитет снял всех четырех офицеров с корабля, заявив при этом командующему флотом, что гардемаринам ничего не угрожает, но на берегу их расстреляли. Не менее яркий случай произошел в гарнизоне Гельсингфорса, ныне Хельсинки. Вооруженная толпа ворвалась в православный собор во время отпевания трех офицеров, убитых солдатами за их корниловские убеждения. Духовенство было разогнано прикладами, храм осквернен, а тела офицеров выброшены из гробов. В этих условиях новый верховный главнокомандующий Керенский балансировал между двух огней. В одних приказах он продолжал клеймить позором корниловцев, в других требовать от войск прекращения самовольных арестов и актов насилия, за которые к судебной ответственности уже не привлекался никто. Борьба временного правительства с корниловщиной имела и другие последствия. Во-первых, увеличилось число дезертирств. Солдаты все чаще оставляли ряды действующей армии с оружием в руках. Во-вторых, начался массовый уход офицеров в отпуска по болезни. Виновников корниловского мятежа искали не только в Зимнем и Таврическом дворцах. Этим занимались даже местные советы. Широкую известность получила декларация Петерговского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 31 августа. В ней говорилось: Предательское корниловское выступление доказало всему российскому народу, какая угрожала и угрожает опасность в старом генеральном штабе, гнезде контрреволюции, который составил заговор для подавления революции и уничтожения всех революционных организаций, защищающих интересы трудового народа. Исполнительный комитет находит, первое, что организация генерального штаба есть источник всех возможных контрреволюционных движений в армии, второе, что заговор Корнилова есть результат контрреволюционной работы офицеров генерального штаба, третье, что лица, участие которых в заговоре может считаться вполне установленным, генералы Корнилов, Каледин, Деникин, Лукомский, Марков, Орлов, Эрдели, Романовский, Сатеруа, Кисляков, Крымов, Климбовский, Абалешев, Эльснер, Волков, полковник Клерже, все офицеры генерального штаба. Четвертое, что судебное расследование установит еще целые ряды соучастников офицеров генерального штаба. Пятое, что контрреволюционные организации, Союз офицеров армии и флота и Военная лига созданы при ближайшем участии офицеров генерального штаба. Шестое, что вся военная власть сосредоточена в замкнутой корпорации генерального штаба. Все должности, представляющие узлы управления, должны быть теперь же заполнены лицами, не входящими в состав корпуса генерального штаба, и политическая физиономия которых не возбуждает сомнений. Не только Петерговский совет посчитал офицерский корпус генерального штаба, в котором числился и сам организатор мятежа, полностью корниловским. Военная организация при Центральном комитете РСДРП большевиков в обращении к солдатам Петроградского гарнизона призывала «Разорить это осиное гнездо, черносотенный штаб, надо создать свой революционный штаб, вооружить рабочих, вооружить расформированных солдат, надо создать боевой центр». Исследователи августовских событий 1917 года сходятся в одном. Одной из жертв корниловского мятежа стал его победитель, Временное правительство. Управление государством перешло к узкому кругу лиц, так называемому директорату, в составе Керенского, Терещенко, Никитина, Верховского и Вердеревского. В истории России августовский путч стал второй, также неудавшейся попыткой установить в стране военную диктатуру. Первая попытка была совершена в декабре 1825 года, в первый день правления всероссийского императора Николая I. Только тогда декабристы преследовали совсем иные цели, чем генерал Корнилов и его единомышленники. Членам тайных дворянских обществ спасать Россию от катастрофы, а русскую армию от развала не приходилось. Они мечтали только о республиканском строе и конституции. Так что генерала Корнилова можно с полным правом назвать несостоявшимся диктатором. Может быть, именно поэтому хорошо знавший его по совместной службе в Заамурском корпусе пограничной стражи и по австрийскому лагерю для военнопленных генерал-лейтенант Мартынов взял для эпиграфа к своей книге «Корнилов. Попытка военного переворота» слова германского генерал-фельдмаршала барона Кольмара Вильгельма Леопольда фон дер Гольца. Будучи адъютантом турецкого султана Махмуда V, он фактически командовал его армией в начале Первой мировой войны. Автор ряда работ по военной истории, фон дер Гольц мечтал захватить Персию и оттуда совершить завоевательный поход в Британскую Индию. Фон дер Гольц пишет: «Благоразумие предписывает не воображать себя Наполеоном, пока это не подтвердится на деле».